Глава пятая. Утром я первым делом вызвала к себе в кабинет начальника отдела кадров. «Найдите мне девушку», — приказала я. «Ей должно быть около 25. Она должна быть без семьи и детей. Отношений у нее тоже не должно быть. А еще внешность у нее должна быть идеальная. Фигура там, да и просто личико, чтобы как картинка была». «А», — вспомнила я немаловажную деталь, — «она обязательно должна быть пышноволосая блондинка». Максим, начальник отдела кадров, записал к себе в блокнот мои требования, а потом поднял взгляд и уточнил. «А на какую должность мы ее ищем?» «Помощницей будет моего мужа. Придумайте там ей какую-нибудь должность. Чем красивее и лучше будет звучать, тем лучше». «Понятно», — Максим записал очередные требования. «Образование, как понимаю, должно быть выше». «Образование не важно», — оборвала я. «Главное — внешность. Образование хоть 3 класса церковно-приходской школы. Опыт работы тоже не имеет значения. Подойдет даже без опыта». «Ясно», — сделал Максим очередную пометку. «А оклад какой ей ставим?» Тут я призадумалась. Впервые я брала на работу абсолютно бесполезного сотрудника. Понятно же, что пользу фирме она не принесет даже за 100 лет, поэтому платить много не хотелось. Я уже открыл рот, чтобы назвать цифру, сопоставимую с окладом уборщицы, но так ничего и не произнесла. На такой оклад мы будем искать девушку долго. Молодежь и на большую зарплату не очень-то идет. А измена мужа мне нужна срочно. Чем быстрее, тем лучше. В конце концов, я не сотрудницу ищу, а помощницу, которая собственным телом обеспечит мне большие возможности. Когда я, наконец, назвала цифру, на лице Максима появилось ожидаемое удивление. Ничего, впрочем, странного. Его оклад был на 1/3 меньше. Взяв себя в руки, он записал мое требование в блокнот. «Еще какие-нибудь пожелания к кандидату?» — услужливо поинтересовался он. «Не к кандидату, а к тебе», — сказала я. «Человек мне нужен быстро, поэтому задача приоритетная. Поручение — это конкретно тебе. Своих вертихвосток к этой работе не подключаешь. Ясно?» Начальник отдела кадров поспешно кивнул. «Всех, кто придет, отправляй ко мне». «И еще». Я облокотилась на стол и посмотрела ему в глаза. «Никому. Ни слова. Это ясно?» «Вполне», — ответил он. «Все, я могу идти». «Иди, работай».